когда он принес весть о том, что убил ее мужа и отца Яко. А потом Пыльма ждала его здесь, как мужа, кормильца и главу новой семьи, отца детей. Здесь он провожал мать, прощался с ней навечно, отрекаясь от прошлого навсегда. Здесь Тенарахтена выловила тело Орву. Много событий, много мыслей. Сколько прожито, а впереди еще целая неизведанная жизнь, новая жизнь. Джон вернулся домой. Жена и дети уже знали новость. И как это водилось в Яранге Джона Макленнана, никто ничего не сказал. Джон позвал Яко и попросил: «Дай мне бумаги». Яко подал кожаный блокнот, почти полностью списанный отцом, а потом сыном. В конце еще оставалось несколько чистых страниц. Джон прикрепил к держалке карандаш, задумался и решительно написал: «Ленину, Москва, Российская Советская Республика. В связи с избранием меня, Джона МакГилла Макленнана, председателем Совета селения Энмен, прошу меня принять в советское подданство, так как формально в настоящее время я являюсь подданным Его Величества Короля Великобритании. Джон Макленнан, Энмен, Чукотка, 14 августа 1923 года». 1970. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Август 2012 года. Читала Саша Жукова.